Глава 26. Все казалось не так трудно. Конечно, у Тибериуса и Натали получалось лучше. Они, казалось бы, без всякого усилия скользили по хрустящему от мороза снегу, но Джоук, во-первых, от них не отставал, а во-вторых, тратил при этом не слишком много сил. И упал всего раз, не сообразил сгруппироваться на повороте. «Знаешь, а если все и дальше так пойдет, может быть, тебе ко мне в боевой перевестись?» — поинтересовался Тибериус и даже, кажется, не особо шутил. «Я надеюсь, что мои страдания помогут вернуть магию, и я смогу вернуться на свое место помощника кота», — возразил Джоук, не забывая работать руками и отталкиваться палками в такт толчкам ногами. «Но кто придумал человеку столько конечностей в самом деле?» «Лучше я просто буду пару раз в неделю приходить к тебе на тренировку». «А разве ты не помощник кота?» — искренне удивилась Натали. «В смысле, и сейчас помощник, разве нет?» «Сейчас я больше секретарь», — возразил Джоук. «За расписанием следить, нужные документы вовремя подавать, смотреть, чтобы шефу очевидную фигню на стол не клали. Я даже подкормить его не могу, потому что он в защитном костюме». «И не надо», — неожиданно решительно заявила Натали. «Не подумайте ничего такого, но этот ваш кот такой милашка. Уверена, девочки-подростки из ваших сохнут по нему не меньше, чем по тебе». Она с улыбкой кивнула Тибериуса. «Смотри, ему это не скажи», — хмыкнул Джоук. «Потому что ты даже не представляешь, насколько обманчива бывает внешность». «Ты говоришь это мне?» — Натали насмешливо вздернула бровь. «И поверь, данный факт лишь придает ему дополнительного очарования. В глазах девочек-подростков, разумеется». «Боюсь, как бы у девочек-подростков от такого очарования массовых психологических травм не случилось», — хохотнул Тибериус. «Наш кот совершенно точно не потерявшийся котенок». «Так же, как и ты, небравый рыцарь на летающем коне», — протянула было Натали, но, увидев, как переменился в лице Тибериус, тоже нахмурилась. «Боже мой, прости, пожалуйста», — сказала быстро. «Я заболталась и ляпнула глупость». «Все нормально». Тибериус приложил заметные усилия, чтобы справиться с эмоциями. «Я сам все время забываю, что Газ меня больше не узнает. А наш кот, конечно, заложник своей внешности». «Что ему нисколько не мешает», — заметил Джоук и, помолчав, добавил. «Узнает. Просто иначе. Так все равно его любой хоз... не надо», — резко оборвал его Тибериус. «Не будем об этом, хорошо?» — попросил с нажимом. И вскинул руку, проверяя связь. «Все вроде. Отрубился. Давайте вон до тех деревьев доедем и там обустроимся». «Пикник!» — идеально радостно воскликнула Натали на случай, если кто-то их вел. Деревья, выбранные Тибериусом, были хороши тем, что располагались посреди большой, не меньше километра в диаметре поляны. А если ночью в маск-халате можно было незаметно подобраться на расстоянии работы прослушки, то днем шансы на успех подобной миссии не заслуживали принятия их в расчет. И потом они подстраховались. С дьявольской улыбкой, чуть омраченной допущенным промахом, кажется, Натали действительно прокололась, вовсе не желая задеть чувства Тибериуса, она достала из кармана небольшой приборчик и щелкнула тугим тумблером. «Все», — объявила уверенно. «Пока эта малышка работает, нас не пробьет ни один жучок». Но пикник они все равно обустроили. Сняли лыжи, достали из рюкзаков термосы с напитками. Еду не брали. Никто из них не представлял, как на таком морозе можно снять варежки. «Ну что, кто начинает первым?» — спросил Джоук, не собиравшийся весь день морозить здесь зад. «Я думала, у тебя есть что сказать?» — ответила Натали, протягивая ему соломинку. Пользоваться чашками было бы крайне нерационально. Как и тащить их сюда? «Я, конечно, развесила по всему зданию жучки, но чтобы поймать в эти сети рыбу, нужно больше времени, если пруд и вовсе не пустой». «Что ж, значит, начну я». Джоук снял с руки переговорный браслет и кивком велел Тибериусу сделать то же самое. «Секретарь сейчас вне сети, но он может работать автономно. Доступ ко всем уже загруженным данным есть и без сети. А значит, если мы залезем в него, Об этом никто не узнает, пока данные не обновятся. «Ты хочешь посмотреть, кто нас спасет?» — мгновенно сообразил Тибериус. «Но мы все равно не сможем сообщить об этом коту». «Это не так важно». Натали все-таки сняла варежку и забрала их браслеты. «На самом деле нам нужен не тот, кто сидит у пульта, а тот, кто его туда посадил», — закончил за нее Джоук. «Узнаем первого, сможем потянуть за ниточку и распутаем клубок». «Ты точно не обучался шпионажу?» — поинтересовалась Натали. Она уже присоединила к браслету Джоука небольшой планшет, и теперь ее пальцы быстро порхали по экрану. «Ну, мальчики, куда хотите пойти?» — спросила, когда на экране появилась эмблема Паомского офицерата. «Вряд ли секретаря можно взломать удаленно», — сказал Тибериус. «Это должны были сделать через браслет. Скорее всего, кто-то из новобранцев. Нужно проверить, не было ли какой-то подозрительной активности, и если да, то от кого. Смены статуса или чего-то в этом роде. Проблема только в том, что они валили валом после того, как Розе слил меня журналистам». «Это было очень сексуально, милый», — усмехнулась Натали, порхая пальцами по клавишам. «Вот выгрузка. 1250 файлов». «Надо скинуть на носитель», — решил Тибериус. «Поделим и посмотрим за пару ночей». «Не нужно», — покачал головой Джоук. «Зачем, если у нас и так есть самый лучший аналитик? И я, если что, не про себя». Он усмехнулся и позвал. «Секретарь, обработайте данные. Критерии поиска — любые отклонения в запросах к системе». Ответа не было так долго, что Джоук заподозрил, что в секретаря не просто влезли, а здорово срезали функционал некоторым сотрудникам. Но потом уже начавшую нервничать анимацию копающего человека сменила строчка «Найдено 33 файла». «О, а вот с этим уже можно работать». Натали посмотрела на Джоука, потом на Тибериуса. «Ну что, мальчики, сверху, снизу?» «Сверху», — решительно заявил Тибериус. «Окей», — протянула Натали и кликнула нужный файл. Это оказалась запись голосового запроса. Приятный и чуть хрипловатый женский голос четко и слегка отрывисто произнес: «Тибериус в душе, голый, крупный план. Собери подборку за последнюю неделю и выведи на экран». «Надеюсь, что остальные — это не 32 повторения первого», — заметил Джоук. Его желание избылось и нет. Посмотреть на голову Тибериуса больше желающих не нашлось. Но были три попытки несанкционированного подключения к каналам для взрослых, и пару раз адаптанты хотели узнать, как удалить из системы назначенный штраф. Почему адаптанты? Да потому что менталистам даже после потери магии было мало дела до денег, а аналитики знали, что такое невозможно. Еще один запрос заставил Суррей весело фыркнуть, и звучал он так. «Есть ли у Дерека кота девушка?» «Думай о синем слоне», — мысленно приказал себе Джоук, старательно отводя взгляд от Тибериуса. «Потому что, если бы посмотрел на него, непременно бы заржал». Не потому, что у кота не могло быть личной жизни вообще и девушки в частности. Просто нелепее запроса об этом Джоук придумать не мог. Зато офицеры с этим справились на отлично. «Везде ли у Джоука белые волосы?» — прочитала Натали и сердито свела идеально прорисованные брови. «Парни, у вас там что, все озабоченные?» «Нет, только адаптанты», — хмыкнул Тибериус. «А это что?» — спросил он, указывая на одну из строчек. «Пару недель назад всего». Это был не запрос, а системное уведомление, очень короткое. Статус повышен. «У нас кто-то уходил на повышение?» Тибериус удивленно переглянулся с Джоуком. Натали же без подсказки запросила данные адресата неожиданного повышения и сразу же изумленно присвистнула. «Да, дела», — согласился с ней Джоук, ошарашенно разглядывая лицо на выпавшей на экран анкете. Тибериус же не был столь корректен и сочно выругался, а потом наклонился к планшету и с чувством припечатал: «Ну и сука же ты, Барвенталь!»